Глава 27. Сестра Венеры. «Я думала оголить грудь», — сказала она. Свеча повалилась на стол. Буря, словно хищный зверь, подкрадывалась все ближе. Я неуклюже подхватил свечу, не дав ей скатиться на пол, и торопливо зажег ее от другой свечки. Теперь их горело три, включая ту, что я вынул из лестничного светильника. Я поставил их вместе, и три огненных языка слились в единое пламя. «Я подумала», — осторожно произнесла она, сидя на стуле возле окна, — «вдруг вам захочется удостовериться, что у меня нет третьей груди». На ней было синее платье. Волосы опускались на плечи. В свете пламени цветные стекла оконного витража стали мутными, будто жидкая грязь. «Говорят», — добавила она, — «будто третьей грудью я кормлю своего любовника». «Я слышал об этом», — ответил я. «То есть знаю, для чего предназначена лишняя грудь». Я шагнул назад в полумрак, чтобы перевести дух. Если хотите знать, с тех пор, как закончилось мое детство, всего одна женщина оголяла передо мной грудь. Миссис Бёрроу улыбалась мне будто издалека, словно из другого конца громадного лекционного зала. — Конечно, из книг, — тихо произнесла она будто самой себе. Он прочел об этом в своих книжках. Я запахнул домашнее платье дрожащей правой рукой. Мы не виделись с Элеонорой с тех пор, как она спустилась с вершины дьявольского холма, когда Файк назвал ее ведьмой. Она словно перенеслась оттуда сюда, будто по линии, прочерченной с геометрической точностью между двумя точками в прошлом и настоящем, и так и быть. Сестра Венеры, если хотите знать. Дело было в Кембридже. Такое случалось редко. Но как-то вечером я сильно напился, чтобы стать вровень с товарищами по учебе. Все они были старше меня, еще не искушенного жизненным опытом, слишком застенчивого и неуклюжего, и не имевшего... Бог мой, как же она смеялась, та женщина, холодным и хриплым смехом, похожим на долото, крошащие каменные стены домов, что окружали нас в тесном переулке. Горькие воспоминания о том событии, должно быть, и задержали мое взросление. «Вы знаете, что вас ищут?» — спросил я. Глухими сдавленными словами, похожими на крысиный писк. В тот же миг беспощадная вспышка молнии выдала стыдливый румянец на моем лице. «Я не дозволяю трудностям мешать мне в работе», — почти сразу ответила Элеонора. «К тому же, как вам известно, это вопрос жизни и смерти. Прошу простить меня, доктор Ди, если мой визит беспокоит вас. Но для меня спальня мужчины... Я столько их повидала!» Снова ударил гром, и стекла окна зазвенели. «В качестве доктора», — пояснила она, — «боже мой, что же за ночь нас ждет?» При этом она возложила руку себе на грудь, а я мысленно снова помчался вниз по зеленому склону дьявольского холма, крича ее имя. Небо и земля складывались вокруг меня, точно каскад игральных карт. «Элеонора! Нелл!» О, мой Бог! Какой же маленькой казалась она теперь! Узкие плечи, полузакрытые веки, пряди волос по щекам. «В общем-то, — сказала она, — я пришла справиться о вашем друге. Думала сначала постучать к вам в дверь, но та оказалась открытой, так что...» Она подняла глаза на меня, Ее белая кожа отливала золотом в свете яркого пламени свечей. «Как?» «Он?» «Пока не очень». «Тогда ему нужна я?» Доктор потянулась за черной холщовой сумкой, лежавшей под сложенным у ее ног черным плащом. «Нужна, боже мой!» «Он спит», — быстро ответил я. «И физически ему намного лучше, чем вчера, спасибо. Хотя дух сломлен убийством слуги». «О да, это...» Она замолчала. Всего несколько секунд спустя громового раската молния вспыхнула вновь, озарив окно ярким, словно дневным светом. Элеонора содрогнулась от неистовства небесной стихии, и в то же мгновение я заметил в ее глазах то, что так искусно скрывал ее голос. Ее докторский голос, натренированный смягчать свою собственную и чужую боль. Но изумрудные глаза... На миг мне показалось, что я видел в них страх испуганного зверя в хищном лесу. И мне стало спокойнее, ибо эти глаза определенно не были похожи на глаза ведьмы. В комнате вновь воцарился мрак. Возможно ли, чтобы миссис Бёрроу некуда было деваться, кроме как укрыться здесь, где Файк и его соглядатаи не угрожали ей? Однако, насколько безопасным в действительности было для нее это место? «Вы видели сегодня Джо Монгера?» — спросил я. «Нет», — ответила она, — «я не встречалась с ним». Я кивнул, почувствовав, что она говорит правду. Стало быть, было самое время спешить на охоту. Не на нее, разумеется, ведь если бы охотник был я, тогда она попала бы прямо мне в сети. Поддерживая свое платье левой рукой, чтобы оно не распахнулось, я протянул правую руку Элеоноре. «Джон Ди», — представился я. Вот так и начались перемены. Ночь стремительного превращения. Как мне рассказать об этом? С чего начать? Скажите-ка, доктор, каким образом может душа? С помощью алхимии. Мы говорим о ней. Мы рассуждаем о трансформации. Мы, книжники, люди науки. Мы заявляем, есть формула, должна быть некая формула, с помощью которой простой металл превратится в чистое золото, а человек трансформируется в существо, приближенное Богу. Некая древняя тайна, быть может, известная Пифагору и Платону, вопрос оккультизма. Обычно мы заявляем, будто потребуется пройти трудный путь через тьму к далекой планете света, но жестокая правда состоит в том, что ни один из нас никогда не достигнет того источника света, увидев лишь краткие вспышки, подобные всполохам молний на черном грозовом небе. И потом... Увидев те вспышки и глубоко покопавшись внутри самих себя в поисках более надежной основы, мы лишь останемся навсегда в кромешной тьме. Элеонора Бёрроу рано покинула дом в то утро, спеша к больному ребенку на бедной ферме на болотах близ Уэльса. Всадник, посланный туда с письмами, нагнал ее в пути и сообщил об убийстве. Возвращаясь назад в Гластонбери, Элеонора понимала, что должна проявлять осторожность, ибо хорошо знала, как некоторые люди могут поступить с одинокой путницей, когда объявлен розыск преступника. Оставив главную дорогу и пробираясь в город овечьими тропами, она встретила Джоан Тир, и та рассказала ей худшую новость о том, что Элеонору ищут повсюду. Пришлось спешно вернуться обратно в лес, откуда она вышла лишь затемно, хорошенько укутавшись в плащ. Элеонора не побежала домой, но прямиком отправилась к Ковдрею, который, проводив Файка с его конетаблями, накормил ее и выделил комнату на чердаке. Затем тайно отправил весточку ее отцу сообщить, что дочь в безопасности. Элеонора сказала, что Ковдрей чудесный человек, если, конечно, вы готовы ждать по полгода с оплатой ваших услуг. Ее отец заботился о жене Ковдрея перед ее смертью, делая все, что было в его силах, чтобы облегчить страдания несчастной, и трактирщик не забывал об этом. Я уверил ее, что мой друг, мастер Робертс, расплатится в срок. Разумеется, я опасался, что Дадли, назвав мое имя, выдал и себя самого. К счастью, этого не случилось, но, похоже, мой товарищ едва не раскрыл свой секрет. «Когда ваш приятель проснулся в то утро, — сказала она, — он не знал, где находится, и не знал, кто я. Один раз он даже назвал меня Эйми». «Слава Богу! — прошептал я. — Слава Богу, он не назвал ее Бет. А потом, в бреду, он дважды назвал вас по имени. Где Джон Ди? Позови Джона Ди!» «Ну, мало ли на свете людей с таким именем», — возразил я. «Других я не знаю. И в любом случае в поведении вашего друга было что-то особенное. Видно, что он привык повелевать и ждет, что другие будут повиноваться одному щелчку его пальцев. Но меня он интересовал уже меньше, чем вы. Я должна была догадаться. Это очевидно». Наконец я увидел ее улыбку и вспомнил ее ученую речь о влиянии небесных светил на свойства трав, о чем она рассказывала мне во время нашего путешествия к святому источнику. И потом, когда мы беседовали о природной энергии Земли, во мне все сильнее пробуждался интерес к этой женщине, и все, о чем мы говорили, тогда граничило с ересью. Ересь! Внезапно мне захотелось кричать, заявить во всеуслышание, что мне нравится эта ересь. Или Элеонора. «Конечно, я старалась изучать ваши труды», — сказала она, «насколько это было возможно по листовкам с памфлетами, которые оставляют в городе проезжие путники. Кое-кто утверждает, что вы умнейший человек в Европе, хотя другие...» «Мне известно, что говорят обо мне другие. И то, и другое — искажение действительности». «Но все говорят, что королева о вас высокого мнения. Это тоже неправда». Элеонора сидела с очень серьезным, благопристойным видом, опустив взгляд на свои маленькие ручки на коленях. «Почему же руки тряслись у меня?» Я сел на кровать и подсунул их под себя. Не подобало садиться на постель в присутствии женщины, но она заняла единственный в комнате стул. Свечи, горевшие на столе между нами, пускали в стороны золотые стрелы лучи, образуя яркий световой шар. Миссис Бёрроу наклонилась, откинула плащ и сунула руку в черную холщовую сумку. «Вы, наверное, уже видели это?» — сказала она. Я привстал, взял у нее сложенный в четверть памфлет и поднес его ближе к свету. «Важно для всех! Второе пришествие! Знаю, что королева получила ясное предупреждение о близящемся конце света. То, что предсказано в книге Откровения от Иоанна, скоро свершится. Доктору Ди, королевскому звездочету, поручено предсказать число, когда Англия, в коей находится Новый Иерусалим, увидит второе пришествие нашего Спасителя». Читать дальше не было смысла. «Полное дерьмо», — сказал я, и тут же покраснел. «Прошу простить меня за грубость». «Ерунда, я же врач», — она закатила глаза. «Мужчины выражаются и похлеще, когда им отрезают ногу». Простое упоминание о хирургии привело меня в напряжение. Однако в тот момент я едва ли обратил на это внимание. Вернув памфлет, я подумал, не сочинил ли его тот павлин с лондонских улиц, или были еще и другие? Было ли это лишь тонкой веточкой громадного дерева лжи? Или, что гораздо серьезнее, я не заметил чего-то в конфигурациях звезд? Откуда это у вас? Привозят купцы. Тогда вам следует знать, что никто в мире никогда не просил меня назвать точный день апокалипсиса или второго пришествия. Никогда? Вы, кажется, разочарованы. Фу, доктор Джон, вы же королевский астролог. Так меня называют. Элеонора молчала. Но рано или поздно должна была спросить меня о том, какая нужда привела королевского звездочета в Гластонбери. И в свете событий, происшедших со времени нашего появления в городе, казалось, больше не имело смысла скрывать причину нашего приезда. Поэтому, дождавшись, когда стихнет очередной раскат грома, я все рассказал ей. Рассказал, не разоблачая личность Роберта Дадли, о том, что цель нашей миссии — найти кости, которые находились в могиле короля Артура, кому бы они ни принадлежали. Нечто похожее на облегчение появилось в ее глазах. Напряжение покинуло тело. Похоже, она ожидала худшего. Но ведь кости исчезли. Исчезли из аббатства. Из города. Откуда вам это известно? Я? Элеонора немного замешкалась, затем пожала плечами. Мама как-то рассказывала мне. Да. Хотите спросить, откуда узнала об этом моя мать? Я ничего не сказал. Миссис Бёрроу перевела дух. Она поддерживала связь с аббатством всегда, то есть с его настоятелем. Я говорила вам, что запомнила аббата. Это потому, что он часто бывал у нас дома. Отец, который редко общался с церковнослужителями, хорошо относился к нему, потому что аббат интересовался целительством. Однако аббат доверял только вашей матери. Но все, о чем они говорили, оставалось в строжайшей тайне. Мама ничего не рассказывала ни отцу, ни мне, и мы научились не задавать ей вопросов. Но однажды вечером отец читал нам Мэлори, хотя и не любил его версию рассказов. Не без оснований. Книгу читали только ради забавы. И мы завели разговор об Артуре и его погребении на Авалоне, и отец заметил, что с гробницы воруют мрамор. Но позже мама сказала мне, что это не имеет значения, поскольку гробница к тому времени уже опустела. Она была пуста. Думаете, что кости забрал аббат, догадываясь, какая грядет беда? Кто-то должен был это сделать. И ваша мама сказала, что костей в городе нет. Кажется, она сказала, бесполезно искать их в Гластонбери. Намекая на то, что ей известно, где они спрятаны. Этого я не знаю. Правда, не знаю. Она больше никогда не заводила об этом речи, хотя иногда, когда мы оставались наедине, кажется, она хотела что-то рассказать мне. Немного. Но это было только начало. Однако миссис Бёрроу еще не закончила, только замолчала ненадолго, словно оценивая, насколько священной была эта тайна теперь, когда все посвященные в нее мертвы. Мать, думаю, знала, где находятся многие секретные реликвии или останки Артура. Я даже выпрямился, вспомнив, что говорил Монгер о сокровенных чудесах. Но улыбка Элеоноры Бёрроу была полна сожаления. Я не имела в виду святой Грааль, хотя большинство людей считает, что его не существует в материальном мире. Это только видение. Но как-то раз упоминался круглый стол короля Артура. Ваша мать верила в остатки круглого стола короля Артура? Где он? Здесь? В городе? Она только обмолвилась о нем. Почему это важно? Я рассказал ей о Бенлоу Костолюбе и кусочке дуба в деревянном ларце. Я мог бы забрать его, но в конце концов велел Костолюбу сохранить его у себя. Элеонора рассмеялась. Должно быть, он посоветовал вам спрятать деревяшку в гульфике, а потом предложил свою помощь. Вздохнул я. Подозреваю, что Бенлоу не входит в число искателей Авалона. Правильно подозреваете. Значит, ему нельзя доверять секреты. Доктор Джон, этот человек продал бы кости родной матери на рождественский холодец. Ее лицо снова стало серьезным. Когда мама упомянула о круглом столе, мне показалось, что она говорит о нем скорее в духовном смысле, так же, как мистики понимают Грааль. Моя мать была редкой женщиной. Думаю, она многое знала о том, что происходит внизу. Вы имеете в виду под землей? Я и вправду не знаю, доктор Джон, ответила миссис Борроу. Но уверена, что именно поэтому... Она замолчала при белом зареве молнии, и мы оба замерли в ожидании громового раската. На сей раз он прогремел очень скоро, через пару мгновений. Окно затряслось мелкой дрожью, забрецали стекла. Я уверена, что именно поэтому ее и убили.